Глава 20. Марк. Я оказался в своем самом желанном эротическом сне. Отвечаю. И дело не в антураже, не в порочной атмосфере комнаты и не в двух голых девках, ласкающих друг друга за стеклом. Все дело в ней. В моей разъяренной и голодной девочке. В ее голосе, запахе, темных, упрямых глазах. В обезумевших демонах, что беснуются в карие радужки, в шоколадных волосах, разметавшихся на черном шелке, в скованных цепями руках и длинных ногах, и в сексуальном, до боли желанном теле, распластанном передо мной. Оно такое горячее, гибкое и доступное, предназначенное мне одному, по крайней мере, сегодня точно. Черт, как я только жил без всего этого! Как сумел когда-то справиться с тоской по Миле и начал двигаться дальше? Как отпустил ее? Причем дважды, в Рокфорде и после случайной встречи в Нью-Йорке. Как годами позволял ей быть с другими мужчинами? Не понимаю. Сейчас мне это кажется невыполнимым. Сродни смерти. С нашей последней встречи прошло всего 2 недели, а я успел до ужаса соскучиться по этой стерве. Про ревность вообще отдельный разговор. Навязчивые мысли о том, чем она каждую ночь занимается с Коннором, ни в какую не покидали голову. Я готов был на стенку лезть от злости и едва удерживал себя от опрометчивого поступка рассказать всю правду Блэку, который вдруг проснулся и начал ежедневно проводить время с Милли. Сам того не желая, я стал причиной потепления в их отношениях, и такое положение вещей меня нихера не устраивает. Это нужно срочно исправлять, и я хотел. Очень хотел сделать хоть что-нибудь, да только не мог из-за всего шума, вызванного мерзкой статьей. Плюс за мной повсюду таскались Аманда, Дебора или же журналисты. У меня не было ни единого шанса незаметно ото всех перехватить Милли где-то в городе, чтобы побыть с ней хоть немного, поговорить на чистоту, извиниться и узнать, как она чувствует себя после всей грязи, которая свалилась на нее по моей вине. Идиот-журналист за свой проступок уже поплатился. Никогда за всю свою карьеру я не обращал внимания на лживые вбросы о моей личной жизни. Но в этот раз ублюдок очернил не меня и ни одну из безразличных мне девок, а Эмилию. А я подобное прощать не собирался. И сделал все, чтобы скотина быстренько настрогала опровержение с извинениями. А после лишилась работы и любой возможности хоть когда-либо стать журналистом в другой газетенке, журнале или издательстве. Всего одна статья и вся карьера на смарку. Оно того стоило? Не думаю. Но менять свое решение я не намерен. Пусть наказание этого ушлепка будет примером для остальных журналюк. Может, впредь они будут проверять факты перед тем, как клеветать на порядочных людей. Хотя, мою сладкую девочку сейчас с трудом можно назвать порядочной. Закованная в цепи, с задранным откровенным платьем и выкрикивающая отборный поток ругани в мой адрес, она скорее напоминает ведьму. Пиздец сексуальную и горячую. От одного взгляда на эту разъяренную, обездвиженную бестию можно спустить в штаны все накопившееся в яйцах напряжение, даже если недавно трахался. А мне, здоровому мужику, находящемуся почти 2 месяца в завязке, не обкончаться в брючке – задача с повышенной сложностью. Нужно будет уж очень постараться, чтобы не облажаться. «Марк, ты меня вообще слышишь? А ну живо освободи мои руки и ноги, я сейчас орать начну!» Предупреждает тигрица, хотя уже давно кричит так, что у меня уши закладывает. «Голосистая моя, обожаю!» Но мне нужны немного другие крики, вызванные удовольствием и оргазмом, а не бессмысленные мольбы о помощи. Однако Милли отказывается понимать это по-хорошему. Что ж, ладно. Тогда заткну ее другим способом. Встаю с кровати и двигаюсь к тумбе с шуфлядками, открывая одну, вторую, третью, и, наконец, среди кучи секс-игрушек нахожу то, что мне нужно. «Что ты собрался делать?» Голос крикуньи быстренько становится на октаву ниже, когда она замечает в моей руке черный силиконовый кляп. «Нет, Марк, нет, только посмей, я...» «И что ты сделаешь, Милли?» Перебиваю ее. вновь умещаюсь между широко раздвинутых ног и наклоняюсь к лицу крошки. Ударить не сможешь, пнуть ногой тоже. А закрою рот и кричать тоже не получится. Нет, Марк, не надо, только не кляп. Но ты же сама не затыкаешься. Я заткнусь. Не верю. Собираюсь надеть ремешок Миле на голову, но она, естественно, начинает активно ее мотать. Нет, нет, не надо. Все, я молчу. Ни одного крика больше не услышишь. Обещаешь? Да. Ну смотри мне. Обманешь, и я тебе не только рот заткну. Со зловещей ухмылкой пугаю я, но в глазах Мили не появляется ни капли страха. Только новая вспышка ярости и отчетливое желание исполосовать мне все лицо ногтями. Черт, не хочу думать о том, что и со сколькими мужчинами Милли успела попробовать в сексе за эти годы. Но, блядь, думаю, наполняясь какой-то неадекватной агрессией. Руки сжимаются в кулаки, тело словно твердой коркой обрастает, а в глазах явно вспыхивает нечто опасное и пугающее, что заставляет Милли начать смотреть на меня с настороженностью. «Что ты собрался делать, Марк?» Тяжело дыша, спрашивает она. «А ты как думаешь?» «Не делай этого со мной, пожалуйста!» А теперь в ее голосе сквозит отчаянная мольба, которая мне совсем не нравится. «Не делай из меня изменницу! Я не хочу стать такой, как ты!» Добавляет Милли и опять трясет руками, желая освободить их от оков. Но ничего не выйдет. Все аксессуары для секс-игр здесь качественные, некоторые крайне опасные, способные причинить значительный урон. Наручники не игрушечные, а самые, что ни на есть, настоящие. А цепи так вообще могут выдержать тягу грузовика. Что уж там говорить о слабых женских конечностях. Не волнуйся, Милли, такой, как я, ты не станешь, и никому ты не изменишь. Край озадаченная крошка впивается в меня непонимающим взглядом, и я решаю пояснить. Разве можно это назвать изменой, если ты лежишь прикованная к кровати и не можешь дать отпор наглому мужику, который собирается тебя изнасиловать, причем неоднократно? Пухлые губы заманчиво округляются, глаза превращаются в два огромных черных кратера, утягивающих меня к себе на дно. Ты же шутишь? Выдыхает еле слышно. Нисколько. Ты не сделаешь этого. Спорим? Я подам на тебя заявление. Скорее будешь просить еще и еще. Ничего подобного, Марк. Ты сядешь в тюрьму. Да будет так. За ночь с тобой я готов рискнуть свободой. Шепчу я без тени иронии, чувствуя, как неистово колотится ее сердце напротив моего. Наклоняюсь. Провожу губами по вздувшейся вене на шее и прижимаюсь к изящной впадинке между ключицами, наполняя легкие до отказа Милиным неповторимым ароматом. Он все такой же нежный, с легким фруктовым оттенком, родной, аппетитный, уникальный и мистический. Точно омут памяти из Гарри Поттера. Стоит мне только с головой окунуться в него, и картинки из прошлого стрелами влетают в голову. Всплывают на поверхность сознания, становятся яркими, пестрыми и как никогда настоящими, а вслед за ними и табун эмоций заполняет всю область ребер, горячей волной похоти устремляясь к и без того твердому члену. «Марк, не надо!» Тихо блеет Милли и будто прекращает дышать, а я наоборот, дышу так глубоко и часто, словно 100 лет мучился от кислородного голодания. И теперь восполняю резервы воздуха с лихвой. Остановись, пожалуйста. И не подумаю. Может просить сколько хочет. Не прекращу вдыхать ее запах и медленно вести губами вниз по разгоряченной коже. Не смогу, даже если захочу. А я не хочу. Особенно, когда добираюсь до мешающей черной ткани и одним движением рук спускаю ее до талии, оголяя самую охуенную грудь на всем белом свете. «Ну, здравствуй, моя прекрасная троечка. Давно не виделись, любимая. Ты специально надела платье, которое так просто снять?» Интересуюсь я, с дебильной улыбкой пуская слюни на пышные, упругие холмики с затвердевшими розовыми сосками. «Заткнись, придурок, и прекрати так пялиться!» «Вещи, говоришь, Милли. Пора переходить к изучению». «Нет, я не это имела... Марк!» Злобный голос трансформируется в стон, когда я сжимаю ее сиськи и припадаю губами к соску, вбирая в рот чувствительную вершинку. «Черт! Объедение! Самый вкусный десерт на свете! Лежу его, покусываю, всасываю, вскоре перемещаюсь к левому и повторяю все те же действия, не прекращая массировать грудь руками и наслаждаясь сдержанными стонами засранки. Но мне нахрен ее сдержанность не нужна. Хочу, чтобы у нее наконец сорвало крышу, и я добьюсь этого, так или иначе. Эмилия может сколько угодно отрицать свои чувства ко мне, но я знаю, что они есть. Возможно, не настолько сильные, как прежде, и приглушенные долгими годами разлуки, но они есть, и я сделаю все возможное, чтобы вытянуть их наружу». Продолжая ласкать ее грудь, неспешно передвигая руки ниже, к плоскому животу, миную собравшийся на талии клочок ткани, который и платьем-то не назовешь. Мажу пальцем по пупку и сразу дальше, к трусикам. «Я тебя прошу, не надо, не трогай!» Из последних сил просит Миля и предсказуемо пытается сдвинуть ноги, но, увы, никак, милая. Я беспрепятственно ныряю пальцами под тонкое кружево и достигаю желанного местечка. Оно такое сочное, нежное, горячее, безобразно влажное. Блять, Миле так течет, что капли ее желания аж по бедрам скатываются, и часть из них уже наверняка впиталась в мои брюки. Очуметь можно. Не обольщайся. Тут же подает голос Врушка. Я такая мокрая была и до твоего появления. Да что ты говоришь? Тебя настолько завели девочки, а не я. Надавливаю подушечкой пальца на клитор, зарабатывая в ответ протяжное «Да». «И сейчас мои прикосновения тебе совсем не нравятся?» Возвращаясь к ее лицу, чтобы увидеть Милины глаза, когда она в очередной раз будет врать. Однако ангел приятно радует меня. «Не задавай тупых вопросов, и так знаешь ответ», цитирует мои недавние слова с недовольством, но в общем и целом больше не пытается скрыть, насколько тащится от всего происходящего. Ее зрачки расширены, блаженное лицо покрылось румянцем, полуобнаженное тело, несмотря на цепи, приобретает змеиную гибкость, стоны от каждого массирующего движения по клитору становятся громче и выше. Оргазм уже рядом, я вижу, слышу, и как будто на собственной шкуре ощущаю, насколько близко Миле к разрядке. Лютый голод одолевает меня, пока я передвигаю палец с горячего комка нервов ниже и проникаю в ангела сразу двумя пальцами. Надавливаю на чувствительную точку и смотрю Миле в глаза. Она громко охает и смотрит в мои, пристально, дрожа, почти что не моргая. Чистая, ни с чем не разбавленная похоть плещется в ее порочном мраке, пока Миле выпускает рваные стоны и обильно омывает влагой двигающиеся в ней фаланги. «Нет. Нет, за что ты так со мной?» Выдает она прерывистым шепотом за секунду до накрывающего ее оргазма. Милли изгибается подо мной и начинает содрогаться, сокращаясь вокруг моих пальцев и захлебываясь сладкими стонокриками. Ее дыхание обжигает, одновременно покрывая мурашками. Губы в миллиметре от моих так и манят накинуться на них с пожирающим поцелуем, но я сдерживаюсь от этого шага. Не знаю, откуда нахожу силы, но сдерживаюсь, потому что для меня куда важнее дождаться, когда Миля сама меня поцелует. Первое. По собственному желанию. Без давления, без угрызений совести и сомнений. Доверившись мне и решив покончить отношения со своим дебилом. И, конечно, Блэк-дебил. Как иначе-то? Разве разумный мужик допустил бы, чтобы его женщина ходила одна по ночам по таким заведениям, как Атриум? Вот пусть теперь пожинает плоды, кусок идиота. Я не собирался упускать такой удачный шанс встретиться с ней наедине, без страха вновь попасться на глаза журналистам. И так целыми днями голову ломал, как бы мне безопасно организовать встречу с Миле. Ведь все хотел сделать правильно. Хотел провести с ней время, как нормальные люди, не доставляя ангелу проблем ни с Конором, ни с обществом. Но куда уж там. С моей проклятой известностью это устроить невозможно. Вот и приходится пользоваться моментом и прибегать к столь радикальным методам. Ведь продолжать и дальше держаться в стороне, позволяя Конору укреплять их связь с Милли, я больше не собираюсь. И так слишком долго был безучастным и порядочным. А я не такой, к чему притворяться. Никогда таким не был и не буду. Поэтому я собираюсь без зазрения совести использовать данное время с Эмилией по максимуму. И я пользуюсь. Я, черт побери, на седьмом небе от счастья, пока смотрю, как моя горячая девочка кончает. Ее наслаждение острое, пряное, передается мне обжигающими волнами, ударяет в голову, начиная пульсировать где-то внутри. Оргазм без оргазма, поцелуй без поцелуя. Одни лишь дыхания сливаются воедино, пока я в дюйме от пухлых губ ловлю ртом каждый финальный стон Мили. «За что ты так со мной? Я не хотела всего этого!» Прикрыв глаза, еле живым голосом повторяет упрямица, и я усмехаюсь, смещаю голову чуть правее и касаюсь губами ее раскрасневшейся щеки. «Хотела, Миля, еще как хотела!» Коротко целую нежную кожу и зарываюсь носом в спутавшиеся волосы. «Прекрати же, наконец, сопротивляться неизбежному и услышь меня! Я не отдам тебя ему! Я вообще никому тебя не отдам! Моя ты, Милли!» Четко произношу я и глубоко вдыхаю, а ангел напрягается всем телом. Но могу заверить, это ненадолго. Скоро я ее опять расслаблю, а потом еще, еще и еще. Одним оргазмом она не отделается, может даже не надеется. Буду трахать ее, как она любит, долго и много, до изнеможения. Чтобы она вспоминала, как это всегда было между нами. Чтобы нахрен вытравила Конора из своей головы и тела. Чтобы стала более сговорчивой. И, наконец, согласилась меня выслушать. Чтобы поняла, что я пусть и не такой идеальный и правильный, как Конор, но я именно тот, кто ей нужен. И я докажу это. Мне лишь нужно, чтобы Милли дала мне шанс.